Выбросьте свою фритюрницу. Картофель фри – квинтэссенция американского фастфуда. Если вы ищете богатый источник трансжиров, это то, что вам надо. Жарко во фритюре – один из самых популярных способов приготовления пищи и один из самых опасных для здоровья. Многие люди, для которых собственное здоровье не на последнем месте, уже понимают, что при чрезмерной термической обработке продукты претерпевают изменения на химическом уровне. Кроме того, устойчивые в обычных условиях жиры превращаются во вредные трансжиры, потребление которых резко повышает риск сердечного приступа. Согласно опубликованным в Food Chemistry результатам исследования, проведенного учеными из Университета страны Басков, наиболее распространенное растительное масло, используемое для жарки или в качестве фритюра, тоже повышают риск развития неврологических заболеваний, включая болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и даже рак. Когда масло, подсолнечное, льняное или оливковое, нагревается до нормальной для жарки температуры, оно выделяет опасные химические соединения, называемые альдегидами. Эти вещества либо вдыхаются с воздухом, либо проглатываются с пищей. Они чрезвычайно токсичны для организма человека. Из масел, которые были проверены в рамках данного исследования, подсолнечное и льняное выделяют наибольшее количество токсичных альдегидов. Чтобы избежать этого, рекомендуется не жарить продукты, а варить или готовить на пару. Есть данные, что кокосовое масло безопаснее других, так как не превращается в трансжиры и выделяет мало альдегидов в сравнении с другими маслами. Дополнительные подробности вы можете найти в моих книгах «Рецепт Морица. Вам прописано здоровье и лечение солнечным светом».